Глава четвертая. «Ты решила взять у меня консультацию по липовскому колдовству?» — поинтересовался Кайлин, когда Эйлин приступила к баранине. Такой уж нынче был вечер, когда все важные разговоры начинались под баранину. «Нет, я решила попросить у тебя помочь Эйрам проверить подпактных липовцев», — мотнув головой, ответила Эйлин. «Хотя от консультации тоже не откажусь. Я в надзоре не служу, если ты вдруг забыла», — сообщил Кайлин и отправил в рот кусок яблочного пирога. Эйлин наморщила хорошенький носик, сделавшись похожей на ребенка, которому взрослые отказали в лишней конфете. Но на Кайлина ее исключительно милый и трогательный вид не действовал. Эбет мог повлиять только на тех, у кого своего собственного нет и кто не умеет перевоплощаться как оборотни. С последними выходило досадно, потому как их дар совершенно без ограничений влиял на всех и каждого, в том числе и на жителей холмов. Если оборотень очень сильно хотел сделать вид, что он не тот, кем является, он мог его сделать перед кем угодно. И если бы Кайлин не знал со всей определенностью, что капитан Фаркаш, надзиратель пакта, тоже поверил бы, что его всякие, по его собственному выражению, колдовские штучки-дрючки не интересуют, как и сержанта Мунтяну. Как однажды сокрушенно заметил один весьма благородный житель холмов, «Подумать только меня, потомка богов и королей!» «Может обмануть какая-то собака». Эбет, впрочем, действовал всегда. Способности оборотней проявлялись лишь в самых важных случаях, ибо в мире все должно пребывать в равновесии и гармонии. Например, Кайлин не должен выполнять работу надзора, потому что у него своя собственная есть. «Я даже Дитриха уже подключила к проверкам», — описала свое плачевное положение Эйлин. Оборотней в подчинении у Эйлин было целых трое, будто она себе коллекцию собирала. Помимо потомственного волка Фаркаша и секретаря надзора Дитриха, была еще Витка, девица-липовка, обращавшаяся в белку. Полевой работой обычно занимались только она вместе со своим напарником Тома и Шандер, а Дитрих, как и положено секретарю, сидел в конторе. Так что если ему велели поработать ногами, ситуация и впрямь была сложная. «Ну, если Лиана пока не подключила, все не так плохо», — Мариус захихикал. Категорическая неспособность корриганов, мелких домашних и природных духов, к любому последовательному труду даже вошла в поговорки. Так что полевой сотрудник из Лиана был предельно никудышный. «Кайлин», — сказала Эйлин с таким упреком, будто он тут собирался в нее куском пирога кинуть или еще что-то столь же непотребное учинить. И тут же, моментально сменив тон, продолжила его уговаривать. «Тебе не придется уезжать из города. Я подберу тебе тех, кто живет в Кронебурге. Тебе следует подумать об увеличении численности эйров, а то их прискорбно часто не хватает, чтобы за всем уследить», — посоветовал Кайлин, припомнив еще и недавнюю историю с подпактным покойником, которого надзор проглядел. «Обычно вполне хватает, даже с избытком», — Эйлин пожала плечами. «А чтобы пару раз в год задействовать всех разом, увеличивать численность смысла не имеет». «А меня, значит, попытаться припрягать делать работу эйров смысл имеет», — возмутился Кайлин. «При том, что у меня свое собственное дело есть». «Кстати, Мариус, может быть, он оборотень?» «Оборотень-змея пробрался сквозь воздуховод, в кабинете перекинулся в человека, но пугал этим покойного Ласло до смерти, а потом также через воздуховод и ушел». «По меньшей мере, это красивая теория», — оценил Мариус. «Эйлин, у нас тут оборотни-змеи в городе не появлялись?» Она отрицательно покачала головой. «Жаль. Впрочем, он мог и тайком приехать, раз задумал убийство». «Кстати, твой вор тоже может быть не местный, имей это в виду». «Я же говорю, нам твоя помощь нужна», — упрямо вернулась к своей просьбе Эйлин. «Тебе приходит в голову множество ценных идей. Это на меня вкусная еда хорошо влияет. Еще в середине ужина у меня не было никаких идей, ни хороших, ни плохих. А работать на пакт я не буду, и ты это могла бы сразу предположить, зная мое к нему отношение». «Ты мог бы поработать на поимку преступника?» «С этим, насколько мне известно, у тебя проблем не возникает». Вид у нее сделался какой-то особенно трепетный и невинный, раза в три выразительнее, чем обычно. Эйлин прекрасно знала, разумеется, что Кайлина таким не проймешь, однако Эбет действовал всегда, вне зависимости от обстоятельств. Он был такой же неотъемлемой частью любого жителя холмов, как тембр голоса или мимика. «Я и поработаю для своей клиентки», — безапелляционно заявил Кайлин. «Ладно, дай мне кусок пирога», — вздохнув, попросила Эйлин, наконец-то осознав, что уговаривать его бесполезно. От консультации по липовскому колдовству Кайлин, впрочем, не отказывался. просто отложил ее до конца ужина. Так что, покончив с пирогом, они спустились вниз, в магазин, чтобы, усевшись в те же кресла, где он беседовал днем со вдовой Андронеску, обсудить все подробности. «Сколько она действует?» Кайлен усмехнулся. «Вот отличие знания от незнания. Меня всегда забавляло, что ни в одной общеизвестной легенде об отвор-траве ничего не говорится о сроках ее действия. Любой липовский крестьянин совершенно уверен, что стоит один раз добыть отвор-траву, и ты сможешь всегда крошить в пыль подковы левой рукой. Хотя у каждого зелья есть срок действия, разумеется. Что-то около 3 месяцев, иногда меньше или больше, зависит от носителя и обстоятельств. Траву втирают в разрез на ладони, на левой, реже правой, если у носителя ведущая рука левая. Не очень-то удобно, когда не можешь взять в руку ни единого железного предмета. И трава будет действовать до тех пор, пока след от раны полностью не заживет. Ей нужен контакт с кровью», — сделала Эйлин закономерный вывод. «Да, он усиливает действие. Хотя если ты просто пучок травы спрячешь в кузне под наковальней, она все равно сработает. Кузнец даже гвоздь как следует сковать не сможет. Все будут гнуться, как попало, и щербиться. Ее и находят благодаря тому, что она всегда портит железо. Просто не настолько сильно, как если ее кровью напоишь». «А ее очень сложно найти? Пытаешься понять, сколько наш вор может продолжать свое преступное дело? Да сколько угодно. Истечет срок действия травы, он прервется на время, а потом опять продолжит, когда добудет новую. Это правда сложно, но не настолько, чтобы он не мог повторить, если у него один раз уже вышло. Нужны особые дни, нужно особое место. Он, скорее всего, пойдет туда же, куда ходил в первый раз. Не станет заново искать. Нужен лук с определенными травами, освещенный луной в определенный час». «А он довольно целеустремленный», — оценила Эйлин. Рассказывать ей что-то все же было чистым удовольствием. Благодаря тому искренне наивному виду, который ей почти всегда придавал ее Эбет, она выглядела самым увлеченным слушателем в мире. «Люблю тебе что-нибудь рассказывать. Ты слушаешь с совершенно очаровательным любопытством», — восхитился Кайлен вслух. Эйлин тихо хмыкнула. «Мне ужасно повезло, что тебе нравится на меня таращиться. А то мог бы и делиться информацией отказаться. Если ты в следующий раз наденешь платье с более глубоким декольте, я буду рассказывать с еще большим удовольствием», — немедля заверил Кайлен, выполняя свой излюбленный ритуал совершенно бесперспективного флирта. «Боюсь, ты тогда будешь слишком сильно отвлекаться от рассказа». «За кого ты меня держишь? Я могу рассказывать, не отвлекаясь не только в процессе созерцания, но и в процессе непосредственного осязания прелестных слушательниц». «Надеюсь, ты перестаешь болтать хотя бы в самый кульминационный момент осязания». Пошлости она изрекала с видом настолько же идеально трогательным и непорочным. «Ты можешь проверить», — предложил Кайлен, прекрасно зная, что его предложение будет решительно отвергнуто. Что и произошло. «А ты можешь, наконец-то, рассказать мне то, что нужно, не отвлекаясь», — сурово отрезала Эйлин. «Да я уже почти все рассказал», — пожал плечами Кайлен. «В определенный день и час нужно вывести коня на освещенный луной луг и водить его туда-сюда, пока он не споткнется от того, что отвор трава повредила ему подкову и гвозди в ней. Можешь, кстати, не гонять эйров, а найти этот луг, дождаться, пока действие нынешней травы истечет, и поймать его там, если он, конечно, местный, и тут ее собирал», — предложил Кайлен. «Не всерьез, разумеется. Никто не будет столько ждать. А он за это время 3 дюжины домов в городе обнесет и наплодит массу чудовищных слухов. И толпу липовцев, которые ежей по лесу ловят», — весело добавил Кайлен. «Ну, вдруг он всего парочку домов обворует, а оставшиеся месяцы будет кутить на честно украденные деньги. А потом за новой травой пойдет, когда они закончатся». «Кайлен, я понимаю, что тебе жизненно необходимо периодически нести ерунду. Мне просто слишком нравится представлять, как вы бегаете за ним по ночному лугу. Особенно Шандар, пугая бедного коня». Животные всегда чуяли дикую часть оборотня, даже в человечьем обличье. Так что капитана Фаркаша опасались лошади, а Дитриха, обращавшегося в сову, шарахались городские голуби. «Увы, тебе вряд ли доведется наблюдать это редкое зрелище». «Я в вас верю. Вы его найдете раньше, чем через 2 месяца». «С твоей помощью могли бы найти быстрее». «К сожалению, в жизни не все бывает так, как нам хочется. Я вот тоже не увижу, как Шандар гоняет лошадь среди отрогов сарматских гор». Спал Кайлен хорошо, невзирая на сложное дело Ласлы Андронеску, которое его беспокоило и тревожило мысли. Ему не снились ни оборотни змеи, ни воры с колдовской травой. А утром Его разбудил стук в дверь, такой громкий и настойчивый, что его было слышно до второго этажа. Настолько нервно стучали только по срочному и обычно не слишком радостному делу, так что Кайлин сразу же, хоть и без особой охоты, выполз из постели, добрел до окна и выглянул из него на улицу. Посмотреть, кто там колотит в дверь. Спальня нарочно выходила окнами на фасад, ровно для таких вот случаев, которые бывали в истории агентства удивительных услуг, не так уж редко. Сейчас, по крайней мере, было уже утро, а порой стук раздавался и среди ночи. На крыльце стояла вдова Андронеску, и вид у нее, кажется, был перепуганный, так что Кайлин кинулся срочно одеваться и хоть как-то приводить себя в вид, приличествующий для разговоров с почтенными вдовами. Ему не терпелось узнать, что произошло, и он откровенно надеялся, что это внесет некоторую ясность в запутанную историю смерти Ласла. «Берта, принеси нам кофе, будь добра», — попросил Кайлин экономку, столкнувшись с ней возле лестницы. «Если вы упешите из дома без завтрака, ужин будете себе готовить сами», — пригрозила Берта и степенным, исполненным достоинства шагом проследовала на кухню. Клара Андронеску сидела в том же кресле, что и вчера, нервно теребя манжеты платья. «Доброе утро», — поздоровался Кайлин. «Или не очень доброе?» «Господин Неманич, это ужасно!» Она нервно вздохнула и сразу же достала платок, на всякий случай. «Он тоже умер. Так же, как Ласло». «Кто он?» — уточнил Кайлин, усевшись. «Приказчик из лавки моего мужа, Камил Штефан!» Я вернулась утром от подруги, чтобы собрать вещи и уехать. Совсем рано, едва начало светать. Мне плохо спалось, и я решила, что лучше уж тогда уехать поскорее, чем мучить себя в бесполезных попытках уснуть. Мы живем совсем рядом с лавкой, как вы могли заметить. «Я полагал, что все ваши лавки — общее семейное дело». «Так и есть, однако мой свёкор отдал сыновьям в полное управление по одной, чтобы они научились полностью самостоятельно вести дела». «Теперь понятнее», — кивнул Кайлин. «Так вот, мы живем рядом с лавкой, а Камил прямо над ней жил, снимал квартиру в том же доме. И я не могла не заметить переполох, который там творится. И, разумеется, сразу же пошла проверить, что с лавкой. А оказалось, что это не с лавкой. Его жена, бедняжка, в совершеннейшем ужасе. Говорит, он жутко кричал перед смертью. Они прибежали на этот крик и нашли его мертвым. Теперь меня уж точно никто не убедит, что это случайность. И, разумеется, снова никаких следов проникновения». «Я не знаю, господин Неманич», — она замотала головой. «Я в этом ничего не понимаю, ни в расследованиях, ни в этих жутких вещах. А она, это жена Камила, она проснулась раньше, спустилась вниз, у них довольно большая квартира в два этажа, Ласло хорошо ему платил, чтобы распорядиться насчет завтрака, а потом услышала крик. Это все совершенно чудовищно». Кайлин испытал жгучее желание сорваться в квартиру Камила Штефана прямо сейчас, пока тело все еще могло оставаться на месте, и возможные улики и следы тоже никуда не делись. Если очень повезет, их не успели затоптать перепуганные домочадцы. Раньше полиции Кайлин приехать точно не успеет. Но вполне вероятно, что Шандер, знающий об этом деле, прибудет осмотреть новую жертву сам, а не отправит к Штефанам этого скептического кретина Мунтиану. А если даже и нет, Кайлин вполне может дождаться на месте, пока сержант уйдет. Это лучше, чем опоздать. Однако и угрозы Берты нельзя было недооценивать. Причем пугало Кайлина не столько то, что он останется без ужина нынешним вечером, сколько то, какая забота о его своевременном питании обрушится на него в будущем. Этак Берта и правда вовсе перестанет к нему клиентов пускать, пока он не поест. И Кайлин не сможет ей ничего противопоставить. Этот дом был и ее домом, по праву. Значит, распоряжаться тем, кто в него заходит, а кто нет, Берта Хольден могла в полной мере. И дело было вовсе не в том, что экономка откажется открывать пришедшим дверь. Они просто не доберутся до Кайлина, пока он как следует не позавтракает или не пообедает. У них будут ломаться ступицы в повозках, они будут забывать дома важные вещи, на них начнут обрушиваться внезапные дела, и Господь знает, что еще случиться может. Оценив пугающие перспективы, Кайлин тяжело вздохнул и решил: «Поедем сразу после завтрака».